я мальчик знатливый, я мечтаю о славе. Пусть слышат с эстрады во мои голоса. Продюсеру утром с букетом цветочков пришел, чтоб меня испытала попса. Придумал я стих о любви, очень грустный. На бабала лайки его прокрепел, но только продюсер не очень послушал, а только на жопу мою он смотрел. Oh!